Глава 18. Проснулась с тяжелой головой и ужасно не выспавшаяся. Первую половину ночи я пересыпала лопатой, той, что снег обычно чистят, монеты, из одного сундука в другой. И вроде бы отличный сон. Но почему все монеты были медные? Даже как-то обидно. А закончив этот каторжный труд, я отправилась, видимо, развлекаться. Ага, верхом на огромной птице, очень похожей на страуса. И гоняла я по полям брюнета из книжной лавки, заставляя его добывать для меня битар. Но прежде настойчиво убеждала выпить отвар из ягоды зяри для придания сил и надеть шляпку из замшевой грибной кожи, чтобы черепушку, значит, не напекло. Кошмар. Какая только дрянь не приснится. Тряхнула головой, прогоняя остатки сна. Я пошаркала в ванную комнату. Там я долго плескалась в прохладной воде, пытаясь проснуться. И только когда глаза вернули свою изначальную форму, круглую, выползла в комнату. «Госпожа, доброе утро, завтрак уже готов. Вам сюда подать или в столовую спуститесь?» Поприветствовала меня Молли, слишком бодрая, на мой взгляд. «В столовую», — ответила, распахивая двери шкафа. «Хм, а она что, уже убрана?» «Так вчера говорила, что помыли», — озадаченно произнесла девушка. «Бен окна застеклил, дверь подправил. Берта пол воском натерла и шторы повесила». «Шторы? А их где взяли?» «Фрэнк привез. Сказал, висели раньше там». «Он уже вернулся? Отлично, значит, вместе съездим в деревню». Обрадованно воскликнула, довольная, что не придется одной добираться. «Рано утром прибыл. Позвольте, помогу». «Давай». Не стала отказываться, с удобством разместилась на стуле, доверилась умелым рукам Молли и уже через 15 минут рассматривала в зеркале себя юную в нежно-кремовом платье с убранными в затейливую косу прической. «Готово», — довольно проговорила девушка, втыкая последнюю шпильку на моей макушке. «Ты волшебница, очень чудесно получилось», — поблагодарила Молли, которая тут же смущенно потупила взгляд. «Ты завтракала?» «Да, госпожа, мы все позавтракали». «И Фрэнк?» «Он вас ждет». «Тогда поспешим», — проговорила, ускоряя шаг, и чуть не свалилась с лестницы, запнувшись о свою же ногу. Изумленно воскликнула. «Это там чего?» В холле, там, где еще вчера вечером стоял стол, теперь было свалено в кучу какое-то тряпье, мешки, доски и прочий мусор. «Фрэнк сказал, под крышей много старья хранилось. До туда деревенские не успели добраться. Ну вот мы и решили сходить проверить», – пожала плечами девушка, на шаг отодвинувшись от меня. «И в итоге все свалили в холле?» «Там темно и низги не видно», – быстро объяснила Молли, переминаясь с ноги на ногу. «Мы проверим, и что совсем не восстановить, сожжем или выбросим». «Да я не об этом, разбирайте как удобно. Где стол с замшей?» Отмахнулась от разволновавшейся девушки. Решила добавить, то, что нашли старье под крышей, это замечательно. Нам сейчас все пригодится. «Да, хорошо», — обрадовалась Молли, шумно выдыхая. «Мы к вечеру уберем холл, а стол с грибной замшей в гостиную унесли, раз столовая уже готова». «Понятно», — кивнула, пробираясь через кучу мусора. Резко остановилась, заметив среди старья красивый кувшин. В металле я особо не разбираюсь, но очень похоже, что он был из серебра, сейчас потемневшего. И все же эта чернота и тусклый печальный вид не портили красивый растительный орнамент, выбитый на боках этого кувшина. «А здесь, оказывается, много чего интересного можно найти», — задумчиво протянула, вытаскивая за краешек пыльный, местами протертый коврик, потрясающей расцветки. «Да, госпожа, а еще там остались портреты». «Надо сходить посмотреть». «Ой, там темно и под ногами доски валяются. Убиться можно», — обеспокоенно вскрикнула Молли. «Я лучше Бену скажу, он принесет». «Ну, можно и так», — согласилась с доводами девушки. «В моей памяти еще сохранился полет с березы, да и шишка на голове пока под рукой до сих пор ощущается. Но позже, а то здесь тогда вообще не пройти будет». «Там еще много чего осталось. Будем постепенно вытаскивать и перебирать», — продолжила девушка. «Эх, уверена, эти вещи хранят в себе немало тайн». Тяжело вздохнула, вспомнив, как мы с Наташкой лазили под крышей у бабули на даче, перебирая одежду и прочие старинные вещи, рассказывали друг другу тут же выдуманные нами истории. «Еще немного времени, и я не буду тебя ждать и съем всю кашу», — прервал мои печальные воспоминания Фрэнк, замерев у входа в столовую. «И твою в том числе. Имей совесть, я до рассвета поднялся, а позавтракать не успел». «Прости и привет», — улыбнулась как можно доброжелательнее брату. Я скучала. Когда успела? Делано удивился мужчина. Меня не было всего день, но ты за это время выдумала всем занятия. Тоби с утра по лесу бродит, грибы собирает. Вообще, как тебе в голову пришлось сделать из него кожу? Хм, если бы я знала. Говорю же, то помню, то не помню. С ехидной ухмылкой сказала, забавляясь удивленным взглядом Фрэнка. Головой ударилась, когда с лестницы упала. Он до сих пор шишка. Угу, нисколько не поверил мне братец. Хмыкнув, добавил. Идем уже, каша стынет. Расскажешь, что замыслила из нее делать. И знаешь, отличная кожа вышла, мягкая. Кто бы мог подумать, что из грибов такое можно сотворить. Только в секрете надо держать, иначе мигом станут так же делать, и мы не сможем получить прибыль с этого. Предупредила удивленного и задумчивого мужчину. «Поверь, здесь болтливых нет», – поспешил заверить меня Фрэнк. «Все заинтересованы заработать. Мои парни так вообще боятся тебе перечить. Не знаю, что ты с ними за день сделала, но они по первому требованию Ронды, Молли и Берты бегут выполнять поручения». «Хм, а я при чем?» «Ронду они знают давно, как и Берту, и только тебя не больше недели», – заметил братик галантно, помогая устроиться за столом, где нас давно ждал завтрак. «Не виноватая я», – протянула легендарную фразу, запихнув в рот полную ложку рассыпчатой каши. «Бен и Ронда, как ты и распорядилась, уехали в город за продуктами». «Угу». «Я заехал в Корлию, заказал колер. Стены облезшие, нужно покрасить». «Угу», угу. Снова промычала. «И просватал тебя за мистера Гарси. Он в городе самый богатый лавочник», как бы, между прочим, произнес Фрэнк, искоса на меня поглядывая. «Ты же хочешь поправить поместье? Он жадный, но такой красавице должен выделить не одну сотню сури». «Не-а», – оскалилась, делая глоток кофе. «Все же слушала», – хмыкнул Фрэнк. «Слушала и запоминала», – многообещающе проговорила, озорно подмигнув, приступила к перечислению ближайших планов. «Надо в деревню съездить, в особняке грибами несподручно заниматься. Можно предложить людям обрабатывать их. Дело не хитрое, но хлопотное. А мы уже будем готовую замшу у них покупать. И здесь шить кошельки, ремни, перчатки и сумки». «Хм, неплохо», – задумчиво произнес Фрэнк, пытливо всматриваясь в меня. Медленно, тщательно подбирая слова, продолжил. «Можно не помнить, но не измениться. Если бы я не видел тебя раньше, и ты не была так похожа на отца, с уверенностью заявил, что передо мной сейчас совершенно другой человек». «По-всякому бывает». Неопределенно пожала плечами, с трудом справляясь с нахлынувшим волнением. «Мои слова и предложения сейчас искренне, а все, что было в прошлом, предлагаю забыть». «Хорошо», – в полголоса, будто сомневаясь, произнес Фрэнк, добавив. «Мама говорит, что близость смерти меняет людей. Может, и ты, упав со ступеней, переменилась». «Возможно», – не стала возражать, прищурив глаза, уточнила. «Я так понимаю, мы в ближайшее время не будем возвращаться к этой теме». «Думаю, да». «Отлично. Тогда вернемся к насущным вопросам», – проговорила, отодвигая пустую кружку. «Отдать местным жителям обработку грибов. Заказать у мастера по дереву печатную форму. Я расскажу, какую. Она нам понадобится для тиснения кожи. И, кстати, печатные пряники, те, что с красивым узором и глазурью, есть такие в городе?» «Не встречал». «Ясно. Еще один вопрос, над которым нужно хорошенько поразмыслить. А теперь расскажи, пожалуйста, что за история с Лысой горой?»